Эльдинар поднял свою рюмку, взглянул на улыбающегося Виктора. — Ну, давай, Витюня, поехали! — А как ты их не пустишь? — спросил Виктор, беря свою рюмку. — Поедут и все. — Нет, не поедут, — упрямо возразил Фельдинер и выпил. — В анкете написано, имеют ли родственники к вам материальные или какие-либо другие претензии. И вот я им заявил, имею. — А какие? — Они мне жизнь испоганили, и моим детям, и всему Советскому Союзу, и всем народам в мире. Фельдинер снова налил и нервно выпил. — Нет, если, конечно, рассудить спокойно, то пусть катятся ко всем чертям собачьим. Бабы с возу, кобыле легче. Но что они там будут делать? Как жить? За ними ведь присмотр нужен, уход. Они ведь уж в магазин ходить не могут. А кто там будет ходить для них в магазин? Они ж там загнутся через месяц, эволюционерки. Фельдинер сел за стол, закурил, задумался и сказал вдруг тихо: — Жалко мне их. В сущности, несчастные женщины, хотя сами этого не понимают, прожили жизнь впустую. — А тебе не хотелось бы с ними поехать? — осторожно спросил Виктор, тоже присаживаясь за стол. — Всей семьей. — Во-первых, у меня жена русская, — сурово глянул на него Фельдинер. — Во-вторых, я тоже русский. — Ну, брат, это ты уж загнул, — усмехнулся Виктор. — Мне-то все равно, конечно, Володь, но я русский еврей. Повысив голос, перебил его Фельдинер. — Это особая статья. Особая нация. — Не согласен? — Согласен. Виктор задумался, вдруг посерьезнел. — Я не могу без России. Глубоко и серьезно произнес Фельдинер, и в интонации его голоса Виктор почувствовал боль и тоску, и он посмотрел на него с состраданием. И Фельдинер взглянул на него почерневшими глазами, увеличенными стеклами очков. — Ты-то хоть понимаешь меня? — Понимаю. — Нет, не понимаешь. Вновь повысил голос Фельдинер. — Я хочу, чтобы мои дети жили в России, потому что это самая великая страна и самый великий, самый многострадальный народ и самый добрый, самый наивный. Куда мне без России? Что я там буду делать в Израиле? — А здесь что ты делаешь? — Здесь совсем другое дело, — улыбнулся Фельдинер. — Здесь все свои старые друзья, старые пивные кабаки. Здесь мой Арбат. — Разве в Израиле есть Арбат? — А Ордынка есть? — А режиссер Витька разве там есть? — А кто тебе в Израиле даст взаймы на бутылку? — А в Америке кто даст? — Нет, брат. Ничего ты не понимаешь. Для меня даже наш российский антисемитизм — это родное и близкое. Фельдинер снова потянулся к бутылке. Было видно, что он захмелел. Виктор смотрел на него с грустью. Фельдинер наполнил рюмки, поднял свою, улыбнулся. — А давай, Витька, выпьем за Родину. Молодые это не понимают, ну, а мы с тобой все-таки знаем, что это такое. Знаем? Наверное. Пожал плечами Виктор и почему-то вспомнил рожу Алешки Тягунова, с которым разговаривал совсем недавно, и чувство острой неприязни пронзило его. «Давай выпьем», — сказал он и чокнулся с Фельдинером. — А ты зачем приехал? — уже спрашивал Фельдинер, жуя колбасу. — Просто навестить. Или дело какое? Теперь такие времена, что просто не навещают. Просто приехать, чтобы выпить бутылку? О, теперь не-не, теперь только по делу. — И я по делу, — закуривая, сказал Виктор. — В кино у меня не хочешь сняться? — Хочу, — не раздумывая, — ответил Фельдинер и тоже закурил. — А что нужно играть? Какого-нибудь еврейского прохиндея? Ну зачем прохиндея? Просто сыграешь человека, уезжающего в Израиль, а точнее в Штаты. Сыграешь? Нет. Так же, не раздумывая, ответил Фельдинер. Почему? Не смогу. Вздохнул Фельдинер. Я же только что тебе говорил. Или ты все мимо ушей пропустил? Это совсем другое, Володь. Ты талантливый человек. В тебе хороший актер сидит, и ты замечательно сыграешь, достоверно, убедительно. Вот эту тоску по родине сыграешь, и будет высший класс. То, о чем ты только что говорил, о России, об Арбате, об Ордынке, о том, что ты русский еврей. Вот так получится. Виктор поднял вверх большой палец. Понимаю. Все на продажу. Я ведь об этом только тебе говорил. Ведь, ну, как старому другу. А устраивать душевный стриптиз перед зрителем как-то неохота. Глупости говоришь, — горячо возразил Виктор. Именно ты и сможешь сыграть это так, что зрителю больно станет. От чего? От того, что такой человек и... уезжает. Понимаю. Вздохнул Фельдинер и взялся за вторую бутылку. Долго откупоривал ее ножом. Ты стал большим провокатором. Вить, слушай, а про что твое кино? Ну, вообще. Вот как раз про то, о чем ты сейчас говорил. Усмехнулся Виктор. Это значит, я такой умный? Фельдинер посмотрел на него с улыбкой, поднял победоносно бутылку с коньяком. — Ты очень умный, инженер Фельдинер. — Я не инженер. — Игрок! — торжественно провозгласил Фельдинер и повторил. — Профессиональный игрок. В коридоре тонко скрипнула дверь, и Фельдинер, сидевший к коридору спиной, крикнул. — Скройтесь, мегеры революционные! «Кончай ты террор наводить!» — поморщился Виктор. «Ну что за скандальная натура?» «Они тебя замучают до смерти, жалобами и вопросами. Вить, начнут говорить, что это дурацкая перестройка, ни к чему хорошему не приведет. Я этого вот уже вот так наслушался!» Фельдинер чиркнул себя ладонью по горлу и спросил. «Когда ты хочешь меня снимать?» «Через пару-тройку дней». «Завтра приедешь на студию, порепетируем». «Кто партнерша?» — уже деловито спрашивал Фельдинер. «Одна женщина. Не актриса тоже, но весьма художественная натура. Она теперь в Америке живет». «Кто такая? Я ее знаю?» «Ты ее знал. В былые времена», — усмехнулся Виктор. «Дочка певицы Ольги Александровны, ну, которую убили. Не помнишь?» «Террористка!» — восхищенно воскликнул Фельдинер. «Камнями швыряла свою собственную машину, да разве ж такое забудешь!» «Она, в общем-то, в нас швырялась, а не в свою машину», — улыбнулся Виктор. «Просто мы сидели в ее машине». «Да какая разница, Вить? Ну, где ты сейчас найдешь такую, которая от ревности будет гнаться за машиной и швырять в нее булыганами? Абсурд! О, до сих пор помню ее тигриные глазищи, горели адовым огнем. Что она с нами сделала бы, если бы догнала, а?» Фельдинер взял бутылку, налил в рюмки. «А почему она теперь живет в Америке? Вышла замуж за богатенького Буратино? Угадал?» «Как всегда». «С улыбкой», — отвечал Виктор. «Жаль», — покачал головой Фельдинер. «Чего тебе жаль?» «Жаль, что такая ревнивая тигрица оказалась в результате заурядной мещанкой. А вот тут ты, милый мой, ошибаешься». Она вышла по любви. — К большим деньгам, — усмехнулся Фельдинер. — Опять ошибаешься. Он тогда был обыкновенным моряком, старший помощник капитана. Разбогател он уже после женитьбы на Катерине. Ее зовут Катерина. — Да, да, верно, Катерина, — улыбнулся своим воспоминанием Фельдинер и продекламировал нараспев. — Катерина, Катерина, нарисована картина. Он внимательно посмотрел на Виктора, спросил. — Ты до сих пор в нее влюблен? — С чего ты взял? — притворно удивился Виктор. — Может быть, ты прекрасный режиссер, но артисты... — усмехнулся Фельдинер. — Ладно, как говорят преферансисты, расклад мне ясен. Сколько дней буду сниматься? — 4-5 дней съемок и 2 озвучания. — Сколько я за этот каторжный труд буду иметь? — А сколько ты хочешь? — усмехнулся Виктор. — Сначала скажи, сколько заплатишь, а потом я скажу тебе, сколько я хочу иметь. — Тоже? — усмехнулся Фельдинер, лукаво глядя на Виктора. — 100 гринов съемочный день пойдет? — Нет, $300. — тут же возразил Фельдинер. — Ты с ума сошел, козел! — Ты посмотри на меня, Витя. Где ты найдешь такого артиста? Кто тебе, кроме меня, сможет так правдиво и красочно сыграть трагедию еврея, уезжающего навсегда? Для тебя, Витя, большая удача, что ты пришел ко мне. Поэтому $300 совсем не деньги. Это жалкая подачка, Витюнь. Фельдинер с такой проникновенной искренностью смотрел на Виктора, что тот расхохотался. Ох ты, Вовик, торгуешься, как на привозе. Ну ладно, уговорил. 300 зеленых за съемочный день. По этому поводу надо тяпнуть. — обрадовался Фельдинер, наливая коньяк в рюмки. — Извини, Стрельна, что закуски небогато, но... — Брось, Володь, все в норме. Остановил его Виктор, поднимая рюмку. Фельдинер поднялся, подошел к окну. Там на широком подоконнике стоял кассетный магнитофон. Фельдинер отыскал в груди кассет нужную, поставил, включил, добавил громкости. На всю кухню загремел голос Высоцкого. В коридоре приоткрылась дверь и раздался визгливый голос бабушки Розы. — Прекрати эту пытку, Володя! Невозможно слушать! — Ты понял, да? — глянул на Виктора Фельдинер. — Ты понял, что это за люди? — Сколько лет слушаю эти песни, столько лет эти большевистские мегеры ругают Высоцкого. — Нет, эту породу людей только могила исправит. «Ну, сделай хотя бы потише, Володя!» — тонко кричала из коридора бабушка Роза. «У меня давление поднялось, Володя!» — вторила ей бабушка Мира. «Бог терпел и вам велел!» — перекрывая голос Высоцкого, орал в ответ Фельдинер. «Сколько им лет?» — спросил Виктор. «Кому?» «А, бабкам?» «Розе 90, Мие 89, а Клавке 87». Им еще по 200 лет жить осталось. Они меня похоронят. В этом я не сомневаюсь. «Володя!» — тонко кричала из коридора бабушка Роза. «Что, Володя? Ну что, Володя? В Израиле, между прочим, Высоцкого на каждом углу играют. Так что готовьтесь!» Фельдинер вдруг заорал, истошно сжав кулаки. «Закрыть двери!» Двери одна за другой мгновенно захлопнулись. Фельдинер выключил магнитофон, плюхнулся на стул, проговорил, воздев руки к потолку. — Господи, дай мне силы смириться с тем, что я не могу изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрости отличить одно от другого. — Ты, я смотрю, философом стал, Володь. — Почему стал? — недовольно отозвался Фельдинер. — Я всегда был философом. Потому что, если ты вырастешь с такими милыми бабулями, никем другим стать не сможешь. Тогда ты должен был стать философом-марксистом. О, это уж дудки! Окружающая действительность меня ведь тоже воспитывала. Дорогой Витя, впрочем, как и тебя. Вот и выросли мы с тобой жуткие мутанты. Ни то, ни сё. Ни богу свечка, ни чёту кочега. Какой ужас! Какой ужас! Совковые уоды! Меня чем поражают мои бабули? Сказать? Сказать. Цельностью, Витя. Ничто их не смогло разрушить. Ни лагеря, ни ссылка, ни притеснение, ни унижение, ни кривизна генеральной линии партии, где сам чёт ноги поломает. А они, пожалуйста, готовы к мировой революции, как и полсотни лет назад. Перед ними даже время бессильно, ты понимаешь? Мне страшно становится, когда я на них смотрю. Честное слово, пионер. Кстати, ведь матушка этой пантеры Катерины, кажется, тоже сидела. Сидела по 58-й. Ну, понятно, стандарт. А за что ее убили? Убийц нашли? Нет. У нее были бриллианты. Ее ограбили и убили. Печально. Фельдинер снова налил в рюмки коньяку. Люди гибнут за металл. Печально выжить в лагерях и погибнуть из-за каких-то камушков. Ну, разве не смешно? Вот мои бабули йогой занимаются, а деньги презирают. Это не пустые слова, Витя. Это у них в крови. Фельдинер печально покачал головой. Ах, бабульки мои, бабульки, революционерки проклятые. Он выпил и закусывать не стал, сразу потянулся к сигарете.